Сказание о чуде в пещере, бывшем во время Пасхи. Для удостоверения святости общей всем святым преподобным и богоносным отцам нашим, не только тем, которых святолепные жития описаны в этой книге, но и прочим, гораздо более многочисленным, которых честные мощи нетленно почивают в тайне пещер, хорошо вспомнить нам здесь такое чудотворное знамение. В год от сотворения мира 6971, от Рождества же Христова 1463, при благочестивом князе Киевском Симеоне Александровиче Алельковиче и его брате князе Михаиле и блаженном архимандрите Печерском Николае занимал должность начальника пещер один из братьев, священноинок Дионисий, по прозванию Щепа. Он на Великий день вошел в пещеру преподобного Антония покадить тела усопших святых и пришел на место, называемое община или трапеза. Покадив тут, он сказал: «Святые отцы и братья, сегодня Великий день, Христос воскресе!» И тут вдруг понесся ото всех мощей голос, как гром: «Воистину воскресе!» Таким чудом те хранимые Господом смиренные кости, возрадовавшиеся и по смерти о Христе Боге живом, ясно подтвердили свою святость. И как они отвечали, что жив умерший Христос, так и голосом, который принадлежит живым, знаменовали, что они и по смерти достойны жизни. И поистине, если их костям, находящимся в гробах, Христос воскресший дал жизнь, то это и свойственно этим людям, всячески умертвившим себя через равноангельные иноческие подвиги и погребшимся, подобно ему, в жилищах пещерных, потому что дарование Божие есть жизнь вечная, как говорит апостол. Истинную святыню имеем мы здесь в этих святых костях преподобных отцов наших, костях, которые сказали здесь о Христе «воистину воскресе», и сами воистину воскреснут на свет праведных, и там вместе с праведными своими душами, созерцая всегда кость от костей своих в том, кто прекраснее всех сынов человеческих, воззовут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе?» Как предрек псалмопевец о костях. Этой святыне досподобимся и мы, исповедники ее, за молитвы преподобных отцев наших печерских, которых мы кость от костей. И хотя здесь сходит греховная смерть, да не лишимся мы благодатной жизни, и по естественной смерти получим с ними жизнь пресносущной славы во Христе Иисусе Господе нашим. Ему с обезначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом подобает всякая слава ныне и присно и в бесконечные веки веков. Аминь.